Глава 16. Через двое суток после шумного бала начались учебные занятия. Первый курс – вводно-ознакомительный, по сути, более углубленное повторение программы средней магической школы. Иными словами, подтягивание студентов, особенно тех, кто родом из провинциальной глубинки, до некоего среднего образовательного уровня. Заодно за два первых семестра обучаемый получает достаточно полное представление о том, что собой представляет факультет пространства-времени, и не ошибся ли он с выбором будущей магической специальности. Дело в том, что многие из поступивших имеют не один, а два, даже три аспекта своего магического дара, и подали документы на этот не самый престижный факультет лишь из-за страха перед более высокими конкурентными требованиями по другим специальностям. К примеру, для того, чтобы стать стихийником, мало сдать все экзамены на отлично. Нужно обладать максимально высоким магическим рангом. И скажу вам, меня с тогдашним 9-м уровнем прокачки дара и даже с нынешним 8-м в огневики, воздушники, водники и земляные маги уж точно не взяли бы. И лекарем стать мне тоже не светило, ибо там конкуренция похлеще, нежели на стихийных факультетах. Ведь сам царь-батюшка и весь род Романовых сплошь целители. При других обстоятельствах я подался бы в артефакторы или алхимики, поскольку мой универсальный дар позволяет создавать фактически любые магические изделия или эликсиры. Но, как говорится, договор дороже денег. Марена спасла меня от смерти. Странно звучит, богиня смерти спасла человека от верной гибели, но факт остается фактом. А это означает, что за мной должок. И условия нашего с ней соглашения определены вполне конкретно. Обеспечить проход божественной сущности на некий объект X. Это означает, что с моим обучением все предопределено. Мой путь на кафедру порталистики. Вот такие дела. Впрочем, данное условие вовсе не означает, что я стану узким специалистом только лишь в одной области. За время обучения в МГМУ предполагаю освоить не только смежные факультетские специальности, но основательно продвинуться и в других магических науках. Для этого в моем распоряжении не только библиотека факультета пространства-времени, но центральное книгохранилище МГМУ. При необходимости я могу получить пропуск в главную кремлевскую библиотеку, крупнейшее в Российской империи собрание книг, а также иных носителей информации. Но самое главное для меня на данный момент – это как можно активнее прокачивать свой чародейский дар. Стоит отметить, что в этом плане у меня уже есть определенные подвижки, благодаря знакомству с Ульяной Самойловой, точнее нашим с ней постельным экзерсисом. Весьма увлекательным, скажу вам. На этом, пожалуй, стоит остановиться более подробно. Наше близкое и весьма бурное знакомство с зеленоглазой золотовласой девицей состоялось сразу же после моего появления в аудитории номер 226, прямо на преподавательском столе. Случилось это без ненужной словесной эквилибристики и прочих экивоков. Я хотел ее, она хотела меня. Вот мы и оторвались с ней по полной. Разумеется, ни на какой званый ужин мы в этот вечер не попали. После пары заходов я предложил девушке переместиться в мои апартаменты, на что получил полное ее согласие. Ульяна связалась с поджидавшим ее водителем и приказала ему возвращаться домой, мол, заночует у подруги. Как позже выяснилось, баронский род Самойловых достаточно богат, чтобы прикупить особнячок с участком земли в пределах Садового кольца для любимой дочурки патриарха. А еще, как упоминалось, у нее имеется собственный автомобиль с личным водителем. И в денежных средствах она не нуждается. Так что ее помыслы и устремления в плане меня не замутнены меркантильными соображениями. В настоящий момент Ульяна Георгиевна – студентка 3-го курса кафедры порталистики. Пожалуй, самый сложный для освоения специальности на нашем факультете, поскольку там нужно работать головой, выполняя по ходу создания конструкта межпространственного перехода сложнейшие математические вычисления, что говорит о незаурядном уме и целеустремленности этой девушки. Но самым приятным для меня моментом стало то, что великой и вечной любви от меня она не требует. На следующее утро после первой нашей страстной ночи баронесса как-то по-будничному сообщила во время процедуры одевания, что обручена и даже вроде как любит своего суженого ряженого. Однако статус жениха и невесты вовсе не мешает молодым людям искать развлечений на стороне. Как говорится, левак укрепляет брак. Я был удивлен и даже слегка шокирован. До брака дело еще не дошло, а эта парочка уже активно бегает на сторону. Куда катится мир? Только не подумайте, что я кого-либо осуждаю. Просто как-то непривычно. Что же касательно сложившейся ситуации, она целиком и полностью меня устраивает. По словам баронессы, она положила на меня глаз. Сначала из-за стремления насолить задаваке Пожарской. Ну а когда я накидал нехилых люлей пану Потоцкому, ее сокурснику, известному зазнайке и гордецу, тут уж она поплыла по полной. Разумеется, афишировать наши отношения мы не собираемся. Будем встречаться к взаимному удовольствию время от времени по-тихому, то есть без какой-либо показухи. Главное, без взаимных обязательств. Если эти довольно странные отношения станут в тягость одному из нас, сразу же расстаемся, без каких-либо взаимных претензий. Что же касательно собственного процесса обучения, наш первый курс разбили на 10 групп, примерно по 30 человек. Полным составом собираемся лишь на общих лекциях в большой аудитории. Семинары, лабораторные, коллоквиумы и прочие занятия, требующие непосредственного контакта с преподавателем, проходят в составе относительно небольших студенческих коллективов. Стоит отметить, что мы с княжной Пожарской оказались в разных группах, что не могло меня не порадовать, ибо постоянно лицезреть ее недовольную физиономию нет ни малейшего желания. И вообще непонятно, чего именно эта задавака от меня хотела на том балу. Даже проявила определенную смекалку, раздобыв каким-то загадочным образом частичку моего генного материала. На следующее утро баронесса меня покинула, наотрез отказавшись, чтобы я ее проводил. Конспирация – наше все. Я же первым делом отправился в столовую. Затем посетил библиотеку и, обзаведясь большой алхимической энциклопедией и еще парочкой книг по данному предмету, отправился в свою университетскую обитель. Спустя пару часов содержимое трех довольно толстых фолиантов стало моим неотъемлемым знанием. Благодаря полученной информации мне удалось разобраться, каким именно образом у Екатерины Владимировны едва не получилось сделать из меня послушного исполнителя любых ее прихотей. Разумеется, о наших с ней близких отношениях не могло идти и речи, ибо статус княжны предполагает сохранение невинности до брака. Ерунда, конечно, полная, но в самых высших аристократических кругах так не считают. То есть, если ты княжеского роду племени и познала мужчину до брака, не видать тебе супруга твоего уровня, а это позор, да еще какой. Вообще-то, восстановление целостности девственной плевы не бог весть какая сложная операция. Но, к сожалению, магию не проведешь. Достаточно опытный менталист тут же выявит факт вступления девицы в добрачные сексуальные отношения. Вот такая заковыка. Что дозволено девушкам безродным и же с ними аристократкам вплоть до графского титула, недопустимо для девицы боярских кровей. А вот для неженатых отпрысков высших дворянских родов запрета на добрачные сексуальные отношения не существует. Трахайся с кем хочешь. Дискриминация, скажете вы. Согласен целиком и полностью. Имеет место вопиющее ущемление в правах по гендерному признаку. Вот только не я придумал столь жесткие правила, и не мне пытаться их обойти. Слава богам, сам я мужик, а не какая-нибудь родовитая княгиня. Что касательно собственно зелья, чтобы его изготовить, нужен опытный алхимик ранга мастер. Помимо знаний и умений мага, требуется несколько вполне доступных ингредиентов. Для привязки зелья к тому или иному индивиду необходим его генетический материал. Это вполне могут быть волос с головы, чешуйка отслоившегося эпителия, обрезок ногтя, хотя бы козявка из носа, ну и так далее. Вряд ли княжна лично занималась добычей моего биологического материала. Тут вариантов вагон и маленькая тележка. От костелянши, имеющей доступ в мою комнату, с таким же успехом это может быть изъятая в столовой вилка, ложка или стакан со следами моей слюны. Так что искать концы – затея безнадежная. Тут главное для меня то, что беда миновала, и меня не угораздило стать осликом с подвешенной перед мордой морковкой. Спасибо, Клэр, за то, что своевременно обнаружила и ликвидировала коварную алхимическую атаку на своего оператора. И еще один момент. На днях меня вызвали в учебную часть, где на меня сходу попыталась наехать госпожа Зайонс. Если бы она сделала это посредством своих мощных грудей, я был бы не против. Сам не понимаю, отчего огромные женские сиськи столь для меня привлекательны. Признаюсь честно и откровенно, меня так и тянет их потрогать, из чисто познавательных побуждений, без всяких задних мыслей, чтобы убедиться в том, что это никакой не мираж, а самое настоящее, что ни на есть, объективная реальность. Тьфу, пошляк. Вообще-то, границ дозволенного не нарушаю. Чай не пещерный троглодит, а человек цивилизованный. После взаимных приветствий дама заявила, воинственно выпятив свою мощную грудь. «Александр Николаевич, решением руководства нашего факультета на вас возлагается почетная обязанность стать старостой первого курса». Я был настолько ошарашен и возмущен, что не сразу ответил на столь наглый наезд. «Это с какого же перепугу? Без меня меня женили!» «Категорически не согласен!» Судя по удивленному выражению лица заведующей учебной частью, отказ с моей стороны не предполагался, поскольку староста курса – должность не просто почетная, она дает кучу преференций в плане лояльности преподавательского состава. У меня же нет никакого желания быть постоянно в центре всеобщего внимания, поскольку собираюсь предельно ограничить свое присутствие на занятиях. Не зря заплатил нехилые деньги одному хитроумному потомку прусских королей. Более того, весь добытый Олегом Верницыным лекционный материал мною уже усвоен, так что хоть сейчас могу сдать абсолютно все экзамены по теории не только за первый курс, но и за все 5 лет обучения. Но, как говорится, голая теория без практики ничего не стоит. Поэтому лабораторные работы и все прочие практические занятия пропускать не собираюсь. К тому же, низкий уровень развития моего средоточия и прокачки энергетических каналов на данный момент являются непреодолимым препятствием для использования магических конструктов высокого уровня. «Так ты отказываешься?» От волнения Марина Захаровна даже перешла со мной на «ты». «Категорически, уважаемая госпожа Зайонс». «Мда, неожиданно», — задумчивым голосом произнесла зав. Учебной частью. «Я-то думала...» Что именно было у нее в голове, так и осталось для меня тайной за 7 печатями. «Ну что же, Александр Николаевич, жаль, конечно, но коль не желаете...» «Насильно мил не будешь. На место старосты подберем другую, не менее достойную кандидатуру. Можете быть свободным». Оказавшись в коридоре, с облегчением вздохнул. «Вот и хорошо, вот и чудненько. Легко отбоярился, хе-хе-хе. На то я и полубояринов, но блесе, как говорится, оближ». Мурлыча себе под нос мотив хора солдат и оперы Гуно «Фауст», я направился навестить одного моего знакомого. «Бранная слава и гром побед нам непрестанно звучат во след. В лаврах победных вернулись мы в свой город родной. Вернулись мы в свой город родной». И вот я снова на 2-м подземном ярусе перед дверью с табличкой «Лаборатория биоэнергетического тестирования». Соколов оказался на своем рабочем месте. На этот раз не в виртуальных наушниках. Он что-то увлеченно записывал в толстенную амбарную книгу. Кажется, именно так их называли в стародавние времена. Увидев меня, Алексей Гаврилович заулыбался. Вне всяких сомнений, мой приход отвлек его от какой-то нудной рутины. «А, Саня, привет, заходи. Рад тебя видеть, и это... Поздравляю, ты теперь студент. На какую кафедру собираешься распределяться?» «Здоров, Лёха, в порталисты, думаю, податься». На что аспирант задумчиво пробормотал. «Значит, все-таки практик. Теоретическими аспектами не интересуешься». «Не спрашивал», — констатировал Соколов. «Ну, не всем дано быть такими, как ты, книжными червями. Тебе хорошо, ты не глава рода. А вот мне приходится отдуваться в одну харю, еще и с роднёй сраться. Впрочем, это мои проблемы, тебя они никаким боком не касаются». Я постарался изобразить на лице как можно более серьезную мину. «А к вам, ваша светлость, я по очень важному вопросу». С этими словами я извлек из внепространственного хранилища бутылку «Лорды Джен Мартел», оригинальный коньяк вековой выдержки. В этой реальности за деньги можно купить практически все, а за большие деньги – даже такую ценность. Полдюжины бутылок этого напитка удалось приобрести на одной из сетевых аукционных площадках моим менеджерам, регулярно отслеживающим разного рода предложения. Насчет цены даже не спрашивайте, самому страшно представить цифру. Поначалу хотел наказать инициативного сотрудника, но хорошенько поразмыслив, поблагодарил и даже выписал ему достойные премиальные. «Ух ты!» Определенно Алексей имел представление, с чем к нему пожаловал гость. Нет, не так. После того, как бутылка оказалась на его столе, из разряда «просто гость» я перешел в разряд «дорогой гость». Отодвинув в сторонку грозбух, хозяин кабинета метнулся к двери, чтобы задвинуть щеколду, после чего пояснил столь странные свои действия. «Это чтоб халявщики из соседних кабинетов не нагрянули. Тут народ с таким нюхом на спиртное, Саня, стоит лишь откупорить пузырь, уже мчаться, сломя голову, еще и со своими стаканами». «Ну, ты-то, верняк, тоже своего не упустишь», — подковырнул Соколова я. «А то», — гордо задрал голову мой визави. «Коль ко мне со стаканом, так я к ним с двумя». «Ладно, шутки в сторону. У меня тут лимончик имеется, половина шоколадки». «Сам-то поди, о закуси не позаботился?» На что я показушно скривил физиономию. «Обижайте, ваша светлость. Шоколад, лимон. Кто же в наше время закусывает столь благородный напиток этой гадостью?» Тут мне недавно один знакомый армянин рассказал, что самая лучшая закусь... Я извлек из внепространственного кармана сверток и положил рядом с бутылкой. «Под коньяк? Вот это!» «Что это?» «Вяленое мясо. С лорда Джен Мартел пальчики оближешь. Но ты, конечно, можешь лимончиком и шоколадкой заедать, да хоть гороховым супом». «Ладно, шутки в сторону. Я надеюсь, в этом храме науки парочка стаканов найдется». Емкости для питья тут же обнаружились в рабочем столе аспиранта. И не банальные стаканы, заимствованные в местной столовой, а самые настоящие воблы с остроконечным шипом внизу. Первым делом обмыли мое вступление в ряды студентов МГМУ. Вяленое мясцо зашло под коньячок, ну просто великолепно. Затем выпили по второй, за успехи Алексея Соколова на Ниве. Впрочем, какой именно Ниве, я толком и не понял, даже после обстоятельных разглагольствований собутыльника на тему его кандидатской диссертации. Справедливости ради, даже и не пытался вникнуть в суть его научной работы. Однако выпил за его будущие успехи с энтузиазмом. После третьей, которую, как водится, пили за милых дам, я перешел непосредственно к цели своего визита. «Лёх, ты как более опытный товарищ, не подскажешь, с помощью каких экспресс-методик можно прокачать свой чародейский дар?» «А чего ты так торопишься, Саня? У тебя впереди аж целая пятилетка». «Надо, Лёша, надо. К тому же я не собираюсь тут торчать все 5 лет. «Экстернат?» «Ну да, он самый. Решил попытаться по окончании 3-го или 4-го семестра. Как получится». «Я тебя понимаю, брат. Для допуска к сдаче экзаменов экстерном твой магический ранг должен достигнуть как минимум 5-ки, лучше четверки. А еще лучше. Ты уж сразу меня во внеранговые архимаги зачисляй», — заулыбался я. «Ну, ты уловил мою мысль. И что посоветуешь в этом плане?» Немного подумав, Алексей выдал. «Прокачка с помощью эликов. Ты у нас парень при деньгах. Запросто можешь приобрести что-нибудь на основе ингредиентов Б-класса». «Исчерпана Лёша», — с кислой миной констатировал я. «Тут мне по случаю скоробей Гельмгольца подвернулся. Я из него добыл магическую амбру, из которой мой мастер-алхимик приготовил максимально доступное для меня количество эликсиров. С их помощью я и поднял свой ранг чародея с 14 аж до 9. Ну, сам понимаешь, с более низкими показателями чародейского дара меня не пустили бы даже на порог МГМУ». «Это понятно, Саня. Жаль, что ты исчерпал данный ресурс. Лучше бы оставил на будущее. Насчет эликсиров рангом повыше. Сомневаюсь, что ты сможешь их достать даже со своими деньгами. Их просто не существует в свободной продаже. И оборот сырья для их производства под строгим учетом государственных структур. В комнату страха, центрифугу, кишечник дракона и прочие магомеханические тренажеры, созданные для прокачки магического потенциала одаренного, вас и так заставят регулярно посещать. Пытаться выклинчить у руководства дополнительные часы не рекомендую, поскольку чревато психическими расстройствами. К тому же при частом их посещении темпы прокачки замедляются». «И что, других вариантов предложить не можешь?» «Вот же досада. Я уже начал жалеть, что потратил целую бутылку дорогущего напитка на абсолютно бесполезную встречу». «Да ты погодь, паря, расстраиваться раньше времени!» Соколов посмотрел на меня обнадеживающим взглядом. «Есть одна метода, как дополнительный фактор, в совокупности с теми издевательствами, коим вас вскоре подвергнут на тренажерах. Очень даже неплохая. Резкого роста показателей не обещаю, но в процессе комплексных тренировок и при должном упорстве ранг за 2-3 месяца ты гарантированно станешь получать. А это, скажу тебе, вполне достойный результат. Некоторым за год не светит повысить уровень дара хотя бы на единичку». На что я радостно воскликнул. «Ладно, говори, где расписываться кровью и куда положить мою бессмертную душу». «Это ты про что сейчас?» — недоуменно захлопал ресницами Алексей. «Не бери в голову», — махнул рукой перед носом оторопевшего парня. «Так, херню сморозил. Ну все, колись, в чем заключается суть твоей страшной тайны». «Методика проста, но чревата определенными негативными последствиями для решившегося ею воспользоваться одаренного. По этой причине преподаватели стараются держать ее в тайне от вашего брата Стадиозуса. Короче, активируешь какой-нибудь чародейский конструкт, желательно незаметный для других. Например, увеличение силы земного тяготения, воздействующее конкретно на твою телесную оболочку. Инфракрасное зрение или еще что-нибудь эдакое. Ты у нас универсал, так что вариантов для тебя предостаточно. И буквально живешь с этим заклинанием. Бодрствуешь ли, спишь ли, даже в туалет ходишь. И, пардон, с девкой кувыркаешься. При этом удерживаешь конструкт в активном состоянии. Ну, ты усек? И что, все так просто? Ну да, проверено на себе. Уверяю, Саня, работает. Ты думаешь, четвертый ранг в мои 24 года дар от какого-нибудь бога? Нет, брат. Не было в истории человечества случая, чтобы небожители кого-нибудь из смертных хотя бы одним уровнем одарили. Договор у них – не предоставлять своим адептам подобных преференций. Излечить от какой болячки, удачу в каком мероприятии подкрутить до максимума, ну и еще много чего – это пожалуйста. Но только не повышение уровней чародейского дара. Подвыпивший Соколов попытался было рассказать много чего про местных богов, но был прерван настойчивыми ударами в дверь кабинета. «Лёш, кажется, к тебе те самые гости, которых ты недавно упомянул. Спасибо за компанию, я, пожалуй, пойду». «Тебе спасибо, Саня. Таким коньячком угостил, не пожадничал. Я, пожалуй, бутылочку-то припрячу. Такой эликсир не для банальной пьянки». После этих слов Соколов схватил принесенную мной бутылку и убрал ее в сейф, а взамен извлек оттуда початый пузырь трехзвездочного букета Молдовы. «Ну все, бывай. Если что, заходи». Я отодвинул щеколду, распахнул дверь и был едва не сметен влетевшими в лабораторию тремя молодыми мужиками до 30 и одной юной девицей. «Чё, Лёха, без нас бухайте!» — предъявил с порога один из парней. «Да только-только слегка пригубили за знакомство с Саней. Рекомендую, мужик отличный». Знакомиться с вновь прибывшими молодыми энтузиастами от науки и активными борцами с зеленым змеем я посчитал лишним. Пока хозяин кабинета распинался перед гостями, свалил по-тихому, поскольку тратить время на банальную пьянку и, соответственно, пустые разговоры за жизнь не имею ни малейшего желания. Вернувшись к себе, устроился поудобнее в кресле, да призадумался. Все, что меня интересовало, я выяснил у Лехи. Теперь осталось подумать, каким образом лучше всего реализовать полученное знание, да так, чтобы не засветиться перед другими студентами и преподавателями. Самое простое для использования – заклинание «Светляк». Расход маны для его поддержания можно регулировать практически на автомате. Но по понятным причинам воспользоваться им я не имею возможности. Светить всегда, светить везде было бы глупо. Значит, стоит подобрать иной вариант. А если активировать внепространственное хранилище? Набить его всяким хламом, которого не жалко, и лишиться? Не. Поддерживать в постоянном активном режиме конструкт школы пространства-времени на факультете, где практически всякий одаренный с пятым рангом элементарно его почувствует и начнет задавать неудобные вопросы, согласитесь, глупо. Одно дело иметь зачарованный перстень, другое – ходить с постоянно действующим конструктом. Нет, это мне ну никак не подходит. Пробежался глазами по длинному ряду выученных базовых заклинаний. Что-нибудь из школы магии жизни категорически не годится. Чтобы запустить лечебный конструкт, нужно хотя бы немного болеть или быть раненым. А недомогать при моем-то абсолютном здоровье, согласитесь, нонсенс. Но не резать же себя перманентно ножом, чтобы тут же исцелять. Так, что у нас дальше? Некромантия, ставшая для меня доступной после активации аспекта тьма. С этим и вовсе полный швах. Поднять костяк и ходить с ним едва ли не в обнимку? Представил себе такую картину. Сам не удержался, заржал в голос. Отсмеявшись, лишний раз порадовался, что живу без соседей. Насчет стихийных заклинаний даже заикаться не стоит. Пулять в постоянном режиме огненными шарами, молниями, ледяными стрелами. Впрочем, чего это я туплю? Мне же Леха отличную дал подсказку насчет заклинания «Гравитация», как раз из школы магии Земли. Откинувшись поудобнее на спинку кресла, закрыл глаза и стал вспоминать все, что мне известно по интересующей меня тематике. Спустя полчаса конструкт с нужными параметрами был готов к активации. Тут же его и активировал. Результатом стал жалобный скрип кресла. К моим без малого 90 кг плюс еще полсотни – нехилая прибавка. Такое не всякое кресло переживет. Чтобы в полной мере прочувствовать на себе эффект повышенной силы тяжести, встал с кресла и попытался вытянуться в полный рост. Вот тут-то случился пренеприятный казус сне. Из-за такого резкого оттока крови от головы в глазах потемнело. Сознание не лишился, но пятую точку все-таки пришлось возвращать на прежнее место. На мое счастье, кресло и на этот раз выдержало тяжелое испытание. Наученный горьким опытом, при следующей попытке встать на ноги, я проявил максимальную осторожность. Поднялся не столь резко. Осторожно походил по комнате, чтобы оценить свое состояние. Спустя полчаса мой организм полностью адаптировался, и я практически уже не ощущал прибавки веса. А вот поддерживающий конструкт ручеек маны, истекающий из моего средоточия, чувствую прекрасно. Если что, могу уменьшить нагрузку на организм за счет сокращения расхода магической энергии. Или наоборот, увеличить. Ладно, пусть пока остается дополнительная половина центнера. Дальше посмотрим, что с этим делать в зависимости от моего самочувствия.